Третья неделя. Регуляция биологических ритмов. Введение. Продолжайте выполнять упражнения на концентрацию и перенаправление эмоций, начатые на предыдущей неделе. Каждое новое упражнение должно следовать одно за другим до завершения процесса самовосстановления. С каждым разом, когда чувства человека травмируются, темп его жизни ускоряется. Биологические ритмы нарушаются. Физиологическое ускорение проявляется как спешка, психическое — как тревога. В таком состоянии люди постоянно тревожатся и вечно спешат, словно ничего не успевают, куда-то опаздывают, бегут, будто за ними гонятся. И еще не закончив одно дело, они уже думают о следующем, стараясь не оставлять между ними свободного времени. В бесконечной суете они не чувствуют и не слышат жизнь. Они часто сетуют на огромное количество дел, которыми срочно нужно заняться, иначе случится катастрофа. Между тем, в действительности все не так. Если перестать спешить и тревожиться, обрести покой, ничего страшного не произойдет. Продуктивность не снизится, а наоборот повысится. Причина в том, что подсознание старается препятствовать погружению во внутренний мир, не оставляя ни минуты свободного времени. Иными словами, вечная спешка и суета — это ненормальное поведение, обусловленное воздействием подсознания. Подсознание постоянно подстегивает человека, словно скаковую лошадь, хлыстом, ведь если хоть немного замедлить бег, болезненные чувства сразу дадут о себе знать. Беспокойство и тревога проявляются у таких людей даже на физиологическом уровне. Их мышцы постоянно напряжены, им трудно сосредоточиться на чем-либо. Они беспрерывно качают ногой, когда сидят, крутят головой, их глаза бегают, словно постоянно что-то ищут. Все это результаты работы подсознания. Как наука, так и религия говорят о том, как вредны спешка и суета, и рекомендуют снизить темп жизни. Человеку необходимо время от времени оставаться наедине с собой, заглядывать внутрь себя, смотреть на жизнь безмятежно, наслаждаться чашечкой кофе в тишине и спокойствии. Это не роскошь, а жизненно важная потребность. И если она не удовлетворяется, человек напряжен и беспокоен. Кроме того, снизить темп жизни необходимо, чтобы научиться управлять своими эмоциями, поскольку это невозможно, если жить в постоянной тревоге и спешке. Следовательно, нужно отрегулировать биологические ритмы. Учитывая все эти факторы, на третьей неделе мы перейдем к следующему, важному этапу самовосстановления. Чтобы обрести спокойствие и безмятежность и замедлить темп жизни, мы будем использовать метроном. Метроном? Прибор, который отбивает ритм звуками, издаваемыми с определенной периодичностью. Метроном изобрел Дитрих Николаус Винкель в 1884 году. В основном прибор используется музыкантами в качестве ориентира темпа при исполнении музыкальных произведений. В настоящее время применяется также в образовании, в программах личностного роста, например, при обучении скорочтению. Для наших сеансов подойдет механический метроном среднего размера. Во время сеанса мы постараемся синхронизировать свои биологические ритмы со спокойным и размеренным ритмом метронома. Итак, наша внутренняя суета против уверенного спокойствия метронома. Подчинившись ритму метронома, мы постараемся принять его. Практика. Возьмите метроном и пройдите в комнату для сеансов. Установите BPM метронома на 35. BPM метронома, по-английски Beats per minute — количество ударов в минуту. 30 BPM — это 30 ударов в минуту. На механических метрономах самый медленный темп обычно 45. Чтобы снизить его, необходимо подтянуть грузик вверх. В интернете можно найти метроном на 30 BPM и отрегулировать ритм в соответствии с ним. Сядьте на пол и прислонитесь спиной к стене. Поставьте метроном на ровную поверхность и запустите его. Закройте глаза, расслабьте тело. Под звук метронома пересмотрите свою жизнь, словно это художественный фильм. Представьте, что вы так же спокойны и безмятежны, как звук метронома. а другие люди суетятся. Вы спокойны, люди суетятся. Представьте, что ваша жизнь протекает в спокойном ритме метронома. Не позволяйте внешней суете захватить вас. Используйте следующие образы и ассоциации. Вспомните свое детство, ваше детское видение мира и мечты, ваш дом, кровать, на которой вы спали, одеяло на вашей кровати, его тепло или холод жизни, слезы вашей матери. Вспомните, какие люди вас окружали, ваш первый поход в школу, ваш портфель, тетради, ручки, ваш любимый учитель, его манера вести урок, как вы держите ручку, как нажимаете на ручку, чтобы написать слово, ваши детские желания, когда вы еще не знали, какова жизнь. Пересмотрите свое детство словно художественный фильм. Как быстро прошло время. Детство осталось позади. Все осталось позади. Пересмотрите всю свою жизнь как художественный фильм. Вспомните людей, которых вы встречали на жизненном пути. Поднимитесь над городом и посмотрите на людей сверху. Вы спокойны. Люди суетятся. Посмотрите на них с удивлением. Все куда-то бегут. Все спешат. Машины приезжают, машины уезжают. Люди делают покупки, говорят по телефону. Куда-то бегут, куда-то идут. Женщина спорит с мужем, ребенок плачет. Молодые люди в кафе шутят и смеются. У каждого своя жизнь. Посмотрите на людей. Посмотрите, как вы суетитесь среди людей. Посмотрите еще раз. Оставьте людей. Оставьте их суету. Оставьте, пусть каждый живет, как хочет. Повернитесь к людям спиной. Пусть люди идут по своим делам. Прилягте в одиночестве. Отпустите себя. Представьте, что находитесь в белоснежной пустоте. Вы вдали от всех. Засните так в своих мечтах. Засните. Если у вас есть семья и дети, продолжайте работу со следующими образами. Если нет, отдайтесь ритму метронома еще на 15 минут. Обнимите своего ребенка. При этом мысленно называйте имена своих детей. Это особенно важно для тех, кто хочет воссоединиться с ребенком. Такие самовнушения, в частности, помогают матерям преодолеть внутреннее сопротивление и установить связь с детьми. Почувствуйте, как вы соскучились по нему. Вдохните его запах, попросите у него прощения. Будьте искренни, скажите «Прости меня, дитя мое!» Оставьте груз своего сердца во сне, просто спите, вдали от всего, вдали от всех, в полном одиночестве. Отдайтесь грезам. Под звуки метронома вам в голову будут приходить разные мысли, это нормально. Так метроном своим размеренным ритмом помогает подавленным чувствам выйти на уровень сознания. Иногда это картины из жизни, иногда мысли и воспоминания о незначительных вещах, типа «Куда я положила ключ?» «Почему муж, жена, так вчера сказала?» «Сколько сейчас времени?» «Где я сняла обувь?» Иногда забытые воспоминания из детства, имя учителя, обидные слова матери в какой-то конкретной ситуации, чувства, в которых вы так и не смогли признаться другу, подруге. Не подавляйте мысли и воспоминания, которые будут вас посещать. Если в предыдущем упражнении на концентрацию вы старались сконцентрироваться на биении сердца и избавиться от всех мыслей, которые приходили вам в голову, чтобы не отвлекаться, то сейчас главное — принять все как есть и отпустить, ничего не игнорируя и не подавляя. Повторяя ранее приведенные фразы, слушайте метроном в течение 15 минут. Продолжайте, даже если вам надоело, даже если ваше подсознание будет сопротивляться и не захочет подстраиваться под ритм метронома. Завершив упражнение, откройте глаза. Некоторое время оставайтесь на месте, сохраняя спокойствие. Выполняйте это упражнение один раз в день в течение 15 минут в любое время дня в комнате для сеансов. Я не рекомендую слушать метроном с открытыми глазами или вне комнаты для сеансов, на работе, в людном месте или в машине. Воздействуя на ваше подсознание, метроном поможет замедлиться и успокоиться. Его четкий размеренный звук также повлияет на ваши биологические ритмы, и вы почувствуете, как постепенно замедляетесь. Если вы хотите, чтобы восстановление происходило быстрее, постарайтесь замедлиться на уровне сознания. Для этого в потоке повседневной жизни постоянно внушайте себе помедленнее, при этом не забывайте обращаться к себе по имени. В потоке повседневной жизни постоянно внушайте себе помедленнее и называйте свое имя. Сознательно проецируйте замедление на себя и каждое свое действие. Когда садитесь, помедленнее — имя. Когда встаете, помедленнее. Когда идете, помедленнее. Когда едите, помедленнее. Когда пьете, помедленнее. Когда говорите, помедленнее. Когда слушаете, помедленнее. Когда смотрите, помедленнее. Когда вдыхаете, помедленнее. Чаще обращайтесь к себе по имени и постоянно внушайте «помедленнее».